Глава 28. Третья когорта добралась до долины через два дня после того, как выступила из лагеря у Тамесиса. Максимий отдал приказ ставить палатки и копать оборонительный ров, когда день уже шел на убыль. Перед ними лежала узкая полоса земли, не более 2 миль в поперечнике и около 8 миль в длину. А дальше, заломанной линией предгорий, насколько мог видеть глаз, простирался болотный край. Унылая низина, поросшая тростником с вкраплениями чахлых деревьев, с темными озерцами и омутами да небольшими поросшими дроком островками, которые выступали над водой, словно спины громадных подводных чудовищ. С маленькой смотровой вышки, возведенной над воротами, центурион Макрон мог обозревать всю долину. Он видел дюжины тонких дымков, поднимавшихся над пологими склонами, а ближе к лагерю заметил небольшие скопления круглых хижин и туманную дымку, висевшую над маленьким леском примерно в центре долины. Это указывало на то, что там есть какое-то поселение. «Да уж», — подумалось ему, — «мирная картина. В ближайшие несколько дней все это изменится». Послышался стук железных гвоздей по деревянным ступеням, и в следующий момент над площадкой смотровой вышки появилась голова Максимия. Он выбрался на помост и тыльной стороной ладони утер пот со лба. «Жаркая работенка!» «Так точно, командир!» «И для этого пришлось гнать людей так, чтобы мы добрались сюда засветло!» «Так точно, командир!» — откликнулся Макрон, бросив взгляд на легионеров, которые продолжали работать над последним участком защитного рва и вала вокруг лагеря. В 100 шагах перед рвом в одну разреженную шеренгу был выставлен заслон. Большинство солдат тяжело опирались на щиты и выглядели совершенно измученными. Вздумай враг напасть сейчас или нынешней ночью, изнуренные бойцы вряд ли смогут должным образом защитить лагерь. Но чтобы не быть несправедливым к Максимию, следовало признать, что необходимость выбора между тем, чтобы создать надежное оборонительное укрепление или дать людям отдохнуть и подготовиться к сражению, отравляла жизнь большинству командиров. По крайней мере, когда настанет утро, впереди у третьей когорты будет лишь один недолгий переход, и уж тогда она будет готова встретить любую угрозу, которая способна появиться со стороны болот. Некоторое время центурион Максимий смотрел вниз, на долину, в направлении скрытого за деревьями поселения, а потом поднял руку и, указывая вдаль, спросил. «Видишь холмик вон там, возле леса, за ручьем?» Макрон проследил за его взглядом и кивнул. «На мой взгляд, это прекрасное место, чтобы устроить постоянный лагерь. Хороший обзор во всех направлениях, и вода рядом, так что не придется об этом беспокоиться. В самый раз для нас, как по-твоему?» «Согласен, командир». Макрон уже начал уставать от этих попыток завязать беседу. Если Максимию приспичило поболтать, так поискал бы лучше общество центуриона Феликса, всегда готового угодить. Кроме того, Макрон, на которого постоянно давило осознание своей причастности к бегству Катона и прочих приговоренных, вообще опасался вступать с Максимием в разговоры. Он знал, что командир когорты пытается найти виновного, и постоянно держался на чеку, чтобы тот хитростью не заставил его неосторожно обмолвиться и выказать хоть малейший намек на соучастие или вину в этом преступлении. Командир когорты повернулся к своему подчиненному и некоторое время внимательно изучал выражение его лица. Макрон под его взглядом чувствовал себя неуютно, но не очень-то понимал, как лучше отреагировать, а потому просто молча смотрел вперед, словно приглядываясь к долине, через которую когорте предстояло пройти на следующее утро. «Не больно-то я тебе нравлюсь, верно?» Теперь Макрону пришлось поднять на него глаза и нахмуриться, изображая удивление. «Не понял, командир». «Да ладно тебе!» — с усмешкой промолвил командир когорты. «С самого твоего назначения в третью когорту ты не делал особого секрета из своего ко мне отношения». Макрон это заявление удивило и испугало. Неужели он был так неосторожен? Или у него все на лице написано? Это не могло не беспокоить. Что еще мог заприметить в нем Максимий? На миг Макрон ощутил пробежавший сзади по шее холодок страха. Мысли его заметались в панике. Максимий мог играть с ним, проверять его, пытаться заманить в ловушку. «Командир, я не хотел выказать никакого неуважения. Просто такая уж у меня натура. Не больно-то я схожусь с людьми». «Ни хрена себе. А вот мне говорили совсем другое. Что ты прирожденный вожак. Да это и так видно». Глаза Максимия сузились. «Может быть, так оно и есть. Ты считаешь, что сам ты лучше меня?» Макрон покачал головой. «Чего башкой трясешь? Или говорить боишься?» Макрона это взбесило, и он не выдержал. «Ни хрена я не боюсь, командир. Просто никак не пойму, чего тебе от меня надо? Чего ты хочешь, командир?» «Полегче, Центурион, полегче!» Максимий издал смешок. «Просто мне хотелось узнать, что ты думаешь, вот и все, без всякого злого умысла». «Без злого умысла». Подобное поведение начальника заставило Макрона почувствовать горечь и презрение. Честные солдаты никогда не играют в подобного рода игры. Это дело политиков и безумцев. Причем он не был уверен, что разница между ними так уж велика. «Так или иначе, мне хочется кое о чем с тобой поговорить. Ты ведь знал Катона уже некоторое время, не так ли?» «С самого его зачисления во второй легион, командир». «Знаю. Я смотрел послужные списки. Получается, что ты как раз тот человек, с которым можно посоветоваться насчет его планов». «Откуда мне о них знать, командир?» Максимий задумчиво кивнул. «Но этого человека ты знал. Для меня ценны твои соображения. Что, по-твоему, Катон станет делать? Конечно, не исключено, что он уже мертв. Но предположим, что все-таки жив. Что в таком случае он предпримет?» «Ну?» «Я правда понятия не имею, командир». «Ну давай, Макрон, пошевели мозгами. Не зная тебя лучше, у меня могло бы сложиться впечатление, будто ты его прикрываешь». Макрон чуть было не заставил себя рассмеяться, но сообразил, что смех будет звучать фальшиво и никого не одурачит, а менее всех его нервного командира. «Командир, ты ведь знаком с моим послужным списком. Раз так, ты знаешь, что я всегда играю по правилам и не испытываю сочувствия к тем, кто их нарушает. Не говоря уж о тех, из-за кого я и мои товарищи оказались по уши в дерьме. А с Катоном, по моему разумению, как раз такой случай. Что ж, до того, как он может поступить сейчас, тут я могу разве что строить догадки. Я никогда не знал Катона настолько хорошо, чтобы предугадать его поступки». Последнее было чистой правдой. И Макрон, продолжая, едва не улыбнулся. «Катон способен выкинуть что угодно. Мог бы, например, затеять игру с самим Каратаком». «Это абсурд. У него нет никаких шансов». «Он и сам это знает, командир. Но армия — единственная семья, которая была у Катона. Без нас он никто. И он сделал бы что угодно, желая заслужить право вернуться в легион. Вот почему я уверен, что он скрывается где-то там, в болоте, тянет время и дожидается подходящего момента. К слову, возможно, как раз нас и дожидается. И не он один, командир. Посмотри туда». Макрон кивнул в направлении ближайшего хутора, находившегося примерно в полумиле. Какие-то люди выглядывали из-за низких стогов сена, явно присматриваясь к укрепленному лагерю. «Может мне выслать патруль и шугануть их, командир?» «Нет», — ответил Максимий, сурово взирая на них. «Это может подождать до завтра. Тем временем весть о нашем прибытии уже распространится среди местных, вот пусть и боятся. Мы должны нагнать на них как можно больше страху». На следующее утро когорта разрушила за собой лагерь и двинулась дальше по долине. Макрон знал, что за их продвижением внимательно наблюдают. Стоило ему невзначай оглядеться, как он тут же примечал лицо, в тот же момент пропадавшее из виду, прячущееся за деревом или в поросли, что покрывало поля, вдоль которых лежала дорога. Многолетний опыт привил ему чувство местности, и он утром чуял, где на их пути враг мог бы найти удобное место для засады. Но никакой засады не было и в помине. Более того, маршируя по этой мирной долине, легионеры не сталкивались ни с какими проявлениями враждебности. Потребовался час размеренного марша, чтобы колонна, следуя по огибающей лес дороге, начала подъем по склону холма, который Максимий выбрал для устройства лагеря. Слева от них, за речушкой, на пологой возвышенности раскинулось большое селение, состоявшее из обычных для этих мест круглых жилых хижин вкупе с конюшнями, загонами и амбарами. За окружавшим селение чистоколом были видны движущиеся фигуры, и ворота, как приметил Макрон, были закрыты. «Командира, ко мне!» — приказал Максимий. Когда подтянулись все его центурионы и оптианы, Командир когорты снял шлем, утер лоб войлочным подшлемником и начал инструктаж. Рядовые тем временем уже приступали к первичным работам на территории, которую топографы размечали для устройства лагеря. Вокруг холма по всем направлениям были выставлены заслоны, а за спинами караульных их товарищи взялись за кирки и лопаты, чтобы вырыть ров и насыпать вал. «Тулей!» «Да, командир?» «Приказываю выкопать вокруг лагеря дополнительный ров. И проверь, чтобы землю между рвами усыпали чесноком. Да и волчьи ямы тоже не помешают». Тулей одобрительно кивнул. Замаскированные ямы с вбитыми в дно острыми кольями — полезное дополнение к основным оборонительным сооружениям. «Есть, командир. Я передам приказ землемеру». «Нет, проследи за всем лично. Нужно, чтобы все было сделано как надо. А еще я хочу, чтобы главную дорогу, которая выходит из болота, перекрыли укрепленные ворота. Позаботься, чтобы этим занялись сразу же, как только разобьют лагерь». «Будет исполнено, командир». «Теперь следующее». Максимий откашлялся и сосредоточил внимание на оптианах. «Вы все знаете, почему мы здесь. Командующий и легат желают, чтобы беглецы были пойманы и возвращены. Насколько нам известно, они скрываются где-то здесь, среди топей. Так вот, вам, оптианам, предстоит регулярно прочесывать местность во главе патрулей. Конечно, здешних дорог, тропок и переправ мы не знаем, но...» Максимий улыбнулся. «Я уверен, чуть попозже нам удастся убедить кое-кого из местных послужить нам проводниками. Хотя пока все вокруг выглядит спокойным, нужно быть готовым к тому, что нас в любой момент могут атаковать серьезные вражеские силы». Некоторые командиры удивленно переглянулись. Пересекая долину, они не приметили ни малейшей угрозы, а населявшие ее люди, похоже, никогда не держали в руках более грозного оружия, чем серп. Заметив их реакцию, Максимий усмехнулся. «Вижу, некоторые из вас думают, что я чересчур осторожен. Может и так, но не стоит забывать, что у Каратака, где бы он ни прятался, кое-какие силы остались». «Да, и не так уж мало», — подумал Макрон. «Хватит, чтобы уничтожить нашу когорту. А вот насчет жителей долины беспокоиться не стоит. И уж тем более насчет того, чтобы установить с ними добрые отношения. На самом деле...» — Максимий выдержал паузу, чтобы придать вес своим последним словам. «Вам нужно обращаться с ними так, чтобы они зарубили себе на носу. Рим пришел сюда навсегда, а они теперь полностью в нашей власти и зависят от нашей милости. За любым намеком на сопротивление должно незамедлительно следовать самое суровое наказание. Всем ясно?» Командиры закивали, некоторые вслух согласились с Максимием. «Хорошо. Потому что если кто-то из вас будет замечен в мягкости, снисходительности и сочувствии по отношению к дикарям, я спрошу с него лично. И он ответит передо мной по всей строгости, так что мало не покажется. Ясно? Тогда все, что нам надо, это задать тон». Спустя полчаса первая центурия двинулась вниз по склону. Максимий шагал во главе колонны в сопровождении всех оптианов, а также центурионов Макрона, Антония и Феликса. Туллий, как старший из командиров когорты после Максимия, остался надзирать за строительством лагеря и с беспокойством провожал взглядом маленькую колонну, направившуюся в сторону дикарского поселения, что лежало за речушкой. Мутная вода, смешанная с землей, указывала на обычное место переправы. Легионеры, не сбавляя шага, вошли в воду и пересекли поток, поднимая фонтаны брызг. Оттуда они поднялись на разбитую дорогу, что вела к убогому чистоколу, окружавшему селение. Приблизившись к деревне, Макрон заметил по обе стороны ворот несколько внимательно присматривающихся к ним лиц и подумал даже, уж не собираются ли поселяне дать отпор тяжеловооруженной колонне римлян. Он положил руку на рукоять короткого меча, готовый мгновенно выхватить оружие при первом признаке опасности. Макрон чувствовал, как возрастает напряжение среди остальных командиров. Но когда они приблизились к чистоколу на расстояние полета пущенного из пращи камня, Максимий приказал остановиться. Окинув взглядом оборонительные сооружения, он повернулся к Макрону. «Что думаешь?» Макрон видел, что из-за ограды за ними следит лишь горстка местных жителей, и никто из них, похоже, не вооружен. «По-моему, командир, опасности нет». Максимий поскреб загривок. «Тогда хотелось бы знать, почему ворота закрыты?» Он повернулся к первой шеренге колонны. «Пожалуй, Пошлю-ка я туда кое-кого. Просто чтобы...» «Без надобности, командир», — прервал его Макрон, кивком указывая вперед. «Смотри». Ворота селения распахнулись. Сразу за ними стояла группа людей во главе с высоким худощавым мужчиной с длинными седыми волосами. Он стоял неподвижно, опираясь на посох. Центурион Феликс пододвинулся к Макрону. «Гостеприимная встреча, как думаешь?» «Если и так, то это ненадолго», — тихо ответил Макрон. Довольный отсутствием каких-либо признаков опасности, Максимий приказал колонне двинуться к воротам. Когда римляне оказались в тени чистокола, старейшина, опираясь на посох, наконец выступил вперед, чтобы встретить пришельцев у входа в селение. Остановившись напротив Максимия, он заговорил низким, глубоким голосом. «Стойте!» Максимий вскинул руку и крикнул через плечо. «Переводчик! Ко мне!» Вперед выбежал легионер, недавний новобранец из Галлии. Макрон заметил, что чертами лица этот кельт схож с жителями селения. Легионер встал на вытяжку между Максимием и старейшиной. «Выясни, что он хочет сказать, и вели ему говорить покороче», — заявил Максимий. Когда солдат перевел это требование, старейшина, судя по выражению лица, смутился, потом нахмурился. А когда заговорил снова, в его голосе звучала горечь. «Командир», — промолвил легионер, повернувшись к Максимию. «Он просто хотел поприветствовать тебя в связи с прибытием в долину и заверить, что ни он, ни его люди не желают никому из нас зла. Он хотел предложить гостеприимство своего народа и возможность приобретать у селян припасы. Но добавил, что удивлен, ведь он слышал, что Рим — это великая цивилизация, однако его представителям почему-то недостает учтивости». «Он так и сказал?» «Да, командир, именно так». «Ладно», — Максимий поджал губы и смерил старика взглядом, исполненным крайнего презрения. «Хватит нахрен болтовни. Скажи этому болвану, что если мне понадобится его долбанное гостеприимство, то я сам его потребую тогда и в такой форме, в какой мне будет угодно. Скажи, что он и все его люди должны в точности выполнять все мои указания, если хотят жить». Легионер перевел слова командира. Поселяне растерянно переглядывались, на их лицах было написано потрясение. Командир когорты указал на людей, стоявших позади старейшины. «Женщина и ребятня — это его родня?» Услышав перевод, старик кивнул. «Макрон, взять их. Возьми 5 отделений, чтобы конвоировать их в наш лагерь». «Взять их?» Макрон был почти так же потрясен, как и селяне. «Ну зачем?» «В заложники. Чтобы эти дикари с нами сотрудничали. Но этого мало. Надо будет собрать заложников по всей деревне». Макрон, разрывавшийся между отвращением к затее Максимия и воинской дисциплиной, все же позволил себе пробормотать. «Командир, но есть ведь другие способы с ними поладить». «Поладить?» — фыркнул Максимий. «Нахрен мне сдались эти дерьмовые дикари, чтобы с ними еще и ладить, уяснил? А теперь, центурион, выполняй приказ». «Есть, командир». Макрон выделил из головы колонны отряд в 40 человек и быстро повел их к растерянным родичам старейшины. Чуть помедлив, он выбрал женщину с 3 детьми. Их отделили от родственников и поместили между 2 шеренгами легионеров. Остальные поселяне разразились возмущенными восклицаниями. Женщина пыталась вырваться, взывая о помощи к старейшине. Тот сделал шаг вперед и остановился, беспомощно сжимая и разжимая кулаки. Она что-то крикнула. Он покачал головой, и лицо его исказило горестная гримаса. Лишь когда между женщиной и сородичами выстроилась цепочка легионеров, Макрон отпустил ее, взглянул в глаза и, указывая на землю, сказал: «Стой смирно». Центурион Максимий повернулся к переводчику. «Скажи ему, чтобы сейчас же привел сюда по ребенку из каждой семьи. Если кто-то попытается утаить свое чадо, вся семья будет распята. Удостоверься, что он тебя понял». Когда эти слова были переведены, возмущенный ропот сменился возгласами ужаса и отчаяния. Некоторые мужчины, судя по тону голосов, осыпали римлян проклятиями, однако старейшина, испугавшись, как бы это ни переросло в столкновение, поспешно встал между ними и легионерами и, воздев руки, стал призывать своих людей утихнуть. Он добился своего. Яростные крики стихли, сменившись горькими стенаниями да плачем женщин и детей. «Скажи ему, чтобы поторопился!» — рявкнул Максимий. Иначе он получит наглядное доказательство того, что я не шучу». Несчастные поселяне бросились выполнять приказ. Макрон с отвращением и жалостью наблюдал за тем, как местные жители приводили детей и, скорбя, передавали их суровым легионерам. Скоро между шеренгами римлян, стоявших с непроницаемыми лицами, держа широкие щиты, втиснулись уже около 30 понурых, напуганных детишек. Некоторые громко рыдали и пытались вырваться. «Заткнуть им глотки!» — рявкнул Максимий. Один из оптионов поднял руку и с размаху ударил в висок ребенка лет 5, не старше. Плач оборвался, малыш рухнул навзничь, как подкошенный. Женщина, отчаянно завизжав, метнулась вперед, проскочила между легионерами и бросилась к своему лежавшему на земле чаду. «А ну, проваливай отсюда!» — заорал на нее Максимий. Женщина, склонившаяся над сыном, подняла глаза на римского командира. Макрон увидел, что она молода, лет 20 не старше, с темно-карими глубокими глазами и густыми золотистыми волосами, заплетенными в две косы. Лицо ее исказило гримаса отвращения, и она плюнула Максимию на сапог. В тот же миг в воздухе сверкнул выхваченный из ножен клинок, послышался чмокающий звук удара, и голова женщины покатилась под ноги старейшине. Ее отпрыска, только что пришедшего в себя после удара, обдало струей материнской крови, и он закричал снова. «Проклятье!» — пробормотал Макрон. Потом он почувствовал на голени теплую струю и поспешно отступил на шаг. Некоторое время звучали лишь отчаянные вопли малыша, все остальные онемели. Максимий пинком откатил тело от ребенка, наклонился, вытер меч от туники убитой, вложил в ножны и выпрямился, озирая селян. Какой-то мужчина рванулся было ему навстречу, сжав кулаки и стиснув зубы от бешенства. Но соплеменники скрутили его и оттеснили назад. «Скажи им, так будет с каждым, кто дерзнет бросить мне вызов. Никаких предупреждений, немедленная смерть. Их вождю скажи, чтобы шел с нами. В лагере я дам ему список того, что нам потребуется». Первая центурия повернулась кругом и вместе с испуганной кучкой кричащих детей, зажатых между легионерами, двинулась прочь из селения вниз по склону, к ручью. Жители высыпали за ворота и следовали за ними еще некоторое время, онемев от ужаса и отчаяния. Макрону было не по себе. Он отводил от них глаза, озирая долину. Неужели эта самая долина еще совсем недавно выглядела такой мирной, когда он маршировал по ней? Вековая безмятежность жизни в тихом прибежище земледельцев была всего за несколько часов вдребезги разбита пришельцами из Рима. И такой, как прежде, ей уже не быть никогда.